Глава 26. Лёва. Я не шутил, когда ставил перед Камиллой условие, что она должна почувствовать стального зверя под собой, научиться ему доверять, стать с ним единым целым. У меня кровь в жилах будет стыть каждый раз, когда она начнет гонять. Хотелось бы верить, что увлечением она перегорит раньше, чем я поседею. Но в отличие от Шаха, запрещать Ками познавать жизнь я не буду. Помню, в ее возрасте рвался все попробовать, считал себя взрослым. Если бы на меня давили родители, возможно, я бы выпал из-под их опеки и натворил бед. А так я чувствовал перед ними ответственность, не хотел расстраивать мать, хотя 18 лет думаешь гормонами, а не мозгами. Да и спорт помогал брать под контроль демонов. Балет, гимнастика, то, чем занималась Ками, но вряд ли ее неугомонную задницу можно было бы усмирить танцульками. Остановившись после 7-го круга, скинул шлем. Ками не заметила даже, что я остановился. Я точно знаю, что на 3-м круге она перестала за мной наблюдать. Мое внимание принадлежало ей. Если бы я так хорошо не знал трассу, у меня могли бы быть проблемы. Эта девочка сводила меня с ума. Ни скорость, ни физические нагрузки не способны были охладить моей потребности в ней. Камила сидела на мотоцикле, плавно водила ладошкой по разогретому металлу, что-то негромко приговаривала. Внутри меня разлилась лава, я хотел оказаться на месте этого металла. Чтобы, обхватив меня бедрами, она сидела на мне, водила по моей коже ладонью и шептала слова страсти, когда я буду врываться в нее. Взяв под контроль эмоции, я подошел к Ками. Мне хотелось улыбнуться, наблюдая за ней. Закрыв глаза, она на чем-то сосредоточилась. Выражение лица при этом было уморительным. «Открой глаза, Ками. Скорость поможет тебе лучше понять и почувствовать мотоцикл». Вытащив из кармана ключи, глаза Камилы загорелись восторженным огнем. «Двигайся назад». Перекинув ноги, я сел за руль. «Сиди спокойно», приказным тоном, когда она попробовала слезть. «Держись крепче. Если меня не пускают за руль, то катись сам», схватив ее за руку, не позволил слезть с байка. «Ты будешь ездить со мной, пока я не почувствую, что ты готова», твердым голосом. «В этом вопросе я не уступлю и не позволю обсуждать свое решение. У нее одна жизнь, за которую я взялся нести ответственность. А теперь обхвати меня руками». Отдав приказ, я знал, что подвергаю свое тело нечеловеческим пыткам. Мне хотелось почувствовать ее близость, сократить между нами расстояние и напряжение, даже если потом мне придется простоять час под холодным душем и выкурить пачку сигарет. «Ты позволишь мне сделать хотя бы один круг? Я не буду разгоняться». Прежде чем положить руки мне на талию. «Позволю», недолго думая. «Эта бунтарка откажется завтра выходить на тренировку, если я хоть немного не уступлю». Я чувствовал ее улыбку, даже не видя лица. Это было тем еще испытанием. Сложно сосредоточиться на езде, когда все мысли о том, что ее тело прижимается ко мне. Воображение работало на полную катушку. Я взмок так, будто 40-градусную жару пересекал пустыню бегом. Если ее руки скользнут хоть немного ниже... Несколько кругов на скорости подняли Камиле адреналин. Она визжала от восторга. На последнем круге я почувствовал, как ее тело расслабилось. Она наслаждалась заездом, пока я сгорал от напряжения. «Теперь я, можно?» С восторгом, когда мы остановились возле гаража. Ками не догадывалась, что творила со мной. «Один круг, скорость не превышать, ограничение 40 километров». «40 километров?» — возмутилась Ками, из глаз пропал блеск. «40 километров!» — твердым, нетерпящим возражения голосом. «Я пешком быстрее пройдусь», — возмущенно. «Ками, мои решения не обсуждаются. Я говорю, ты выполняешь. Не устраивает, мы едем домой. На сегодня тренировка окончена. Я видел, как сложно ей смириться с моим авторитетом. У Камилы сильный независимый характер. Она не привыкла уступать, но проблема в том, что я всегда настаю на своем, если уверен, что прав. Бросив взгляд на новенький байк, который я купил специально для нее, она, недовольно протопав до байка, села за руль. Ровно сорвалась с места, к старту вопросов не было. Она придерживалась ограничения ровно до самой дальней прямой полосы. Там Ками позволила себе разогнаться, надеясь, что я не услежу. Но ее улыбка медленно испарилась, когда она остановилась и увидела выражение моего лица.